Часть восьмая. «Есть проблемы?» — спросил Мрак у сплетницы. «Пока все нормально. Мы столько раз проходились по плану, что я боялась начать проговаривать его даже во сне. Вместе со сплетницей, Мраком, Сукой и самой крупной из ее собак мы проследовали к запертой двери хранилища. Реген следил за входной дверью вместе с двумя другими собаками. Его сила действовала на расстоянии, достаточном для того, чтобы задержать противника, пока мы не придем на помощь. Сплетница взялась за стальной штурвал, торчащий из двери хранилища, крутанула его, затем остановила. Неопределенно долгое время она повторяла вращение в правую сторону, затем в левую, затем снова в правую. И когда я уже начала надеяться, что мы не проникнем внутрь, раздался звук, как будто что-то тяжелое сдвинулось внутри двери. Вместе мы отворили дверь, и сплетница неторопливо направилась к рабочему месту управляющего банка. Она села за компьютер, положив ноги на угол стола, и начала что-то набирать на клавиатуре. Отсюда она могла следить за сообщениями СМИ, за камерами наблюдения и удаленно управлять замками дверей и сигнализацией. Конечно, для всего этого нужны были верные пароли, но с ее силой это не было проблемой. Мрак, Сука и я начали надевать сбрую на одну из собак, ту, что не стояла в парадных дверях. Я постепенно разбиралась, кто есть кто. Кажется, Сука звала его Брут. Его тело было самым крупным, мясистым, и у него была более короткая морда. Раньше он был ротвейлером. Он повернул свою массивную голову ко мне так, что его глубоко посаженное глазное яблоко оказалось совсем рядом, слева от моей головы. Зрачок сузился в точку, оставался только налитый кровью белок и желтая серая радужка шириной с мою ладонь. Я знала, худшее, что я могу сделать сейчас, показать страх или нервозность, поэтому я делала все возможное, чтобы сохранить спокойное дыхание, направляла внимание на ремни, трижды проверяя надежность креплений. Возможно, я действовала немного грубо, пытаясь гарантировать, чтобы Брут не подумал, что я слабая или застенчивая. Бессмысленно. Я всерьез сомневалась, что даже взяв в руки свое оружие, смогла бы заставить его вздрогнуть. Надежно закрепив сбрую, мы направились в хранилище. Брут встал у двери. Хранилище из нержавеющей стали сверху донизу было набито стопками аккуратно перевязанных пачек с купюрами. Стопки, в свою очередь, были отсортированы по номиналу купюр. На стене напротив ячеек были ящики, словно тщательно продуманный шкаф для хранения документов. Так оно и было. Банк хранил копии всех важных документов местных отделений именно здесь, в несгораемом хранилище, на случай непредвиденных ситуаций. В дальнем конце хранилища была другая дверь, ведущая к лифту, который опускался в подвальный гараж, туда, где было удобно загружать и разгружать бронированные грузовики. Жаль, но этот путь не мог быть запасным выходом. Двери лифта и сам гараж были надежно заперты все время и открывались только по определенным дням. Сука свалила на пол охапку сумок, мы с ней встали на колени по обе стороны от груды купюр и начали наполнить одну из сумок наличными. Она сняла свою маску, чтобы она не мешала обзору, Мрак вытащил из окружавшей его тело тьмы короткий лом. Он занялся взломом ящиков для хранения документов, металл под его инструментом гнулся с пронзительным скрипом. Заполнив первую сумку, мы с Сукой закрыли ее, плотно затянув вокруг горлышка сумки ремень, и совместными усилиями толкнули ее по гладкому металлическому полу к Бруту. Мрак отвернулся от ящиков, подхватил сумку и закрепил на сбруе собаки. Ошеломляющее количество денег. Когда мы с Сукой начали работу, я сначала пыталась сосчитать деньги, которые кидала в сумку. 500, 1000, 1500. Сука работала так же быстро, как и я, поэтому цифру можно было удвоить. Секунда, потраченная на определение общей суммы денег в сумке, заставила меня сбиться со счета. Мы забили вторую сумку и толкнули ее к двери. Мрак заворчал, подтаскивая сумку к другой стороне сбруи и прикрепляя ее. Пока мы заполнили третью, он пристегивал еще одну, заполненную содержимым первого открытого им ящика. По словам Лизы, эти ящики вмещали документы по залогам, страховкам, ипотеке и информацию о судах. Очевидно, наш работодатель был готов купить их у нас. Я раздумывала над тем, зачем он это делает. Самый очевидный вариант их использования — он мог предложить банку выкупить их обратно. Более интригующей была мысль, что он хочет использовать эту информацию в своих собственных целях. Или, возможно, его интересует только что-то конкретное, что будет в куче бумаг, но он готов купить их все, чтобы сохранить свои намерения в секрете. «Завтра у меня все тело будет болеть», — простонал Мрак, закончив закреплять мешок с бумагами на место. «А мы еще даже не побывали в драке». «Будешь больным и богатым», — сказала Сука. Я посмотрела на нее и увидела, что она усмехнулась. Это вызывало беспокойство. Я всегда видела ее угрюмой или злой, поэтому любая улыбка на ее лице смотрелась жутковато. Даже хуже. Ее улыбка была такой, словно она никогда не видела улыбку прежде, и только читала о ней в книгах. Она слишком сильно показывала зубы, и я подавила дрожь и сосредоточилась на работе. Третья сумка проскользнула от нас по полу, мрак закрепил ее на сбруе. «Мы не можем больше ничего на нем закрепить. Груз будет мешать», — решил он. «Вес распределен равномерно?» — спросила сука. «Насколько это возможно?» Сука встала и пересекла хранилище, направляясь к ожидающему ее существу. Она потерла рукой по морде Брута, так как это сделал бы владелец лошади, если забыть о том, что Брут не был лошадью. Она гладила выступающие мышцы, окаменелые куски плоти и кости, выступающие в промежутках и узлах мышц. В тот момент она выглядела почти нежной. «Давай, малыш, иди», — скомандовала она, указывая на парадную дверь. Брут покорно двинулся к главному входу в банк и сел. Его цепкий хвост рассеянно обвивался вокруг дверной ручки. «Эй!» — позвала сука, затем свистнула дважды, чередуя короткий и длинный свист. Самая маленькая из ее собак, узнаваемая теперь только по отсутствующему глазу, возбужденно направилась к нам. Некоторые заложники закричали, встревоженные внезапным движением. Я вздрогнула. Я не хотела думать о заложниках. Они были тяжелым грузом на моей совести и постоянно маячили на периферии моего внимания, ведь мои насекомые сидели на них, сообщая о любом движении или разговоре. «Это Анжелика?» — спросила я, чтобы отвлечься. «Ее имя не подходит к именам других твоих собак». «Я не придумывала ей кличку», — сказала сука. Когда существо приблизилось к ней, сука несколько раз сильно хлопнула ее по плечу. Это не причинило животному боли. Анжелика просто стегала себя хвостом. Насколько я поняла, это был гипертрофированный способ им вилять. Сука дважды щелкнула пальцами, указала на пол, и Анжелика села. Я уже частично заполнила сумку, когда сука присоединилась ко мне. «У нее были другие владельцы?» «Говнюки!» — ругнулась сука. «Это по их вине она потеряла ухо и глаз?» — спросила я. «Что? Блять, ты думаешь, это сделала я?» Она уронила деньги и встала, сжимая руки в кулаки. «Что ты? Конечно, нет!» Я отступила, перемещая свой вес так, чтобы я могла увернуться, если она вдруг нападет. Просто пыталась немного поболтать. Она сделала шаг ко мне. «Трусиха! Ты знаешь, что не сможешь меня!» «Хватит!» Закричал мрак, сука повернулась к нему, ее глаза сузились. «Если ты не можешь работать там, работай здесь!» Его голос был спокойным и твердым. Сука сплюнула на пол и сделала, как он просил, забрав у него лом. Мрак принялся наполнять сумку вместо суки. Мы быстро набрали темп, и еще 4 сумки были заполнены за считанные минуты. «Мы останемся, чтобы загрузить третью собаку, или уйдем так?» Спросила я мрака, а затем добавила. «Жадность нам ни к чему. Я была бы счастлива уйти как можно скорее. Деньги не интересовали меня, тем более я совсем не хотела попасть из-за них в тюрьму. Сколько у нас?» Он оглянулся в сторону Анжелики. Сплетница ответила за меня со своего места у двери в хранилище. 41 800. Похоже, мы должны на этом закончить. Стража уже здесь, а это не очень хорошо». Мы мгновенно покинули хранилище и присоединились к регенту у парадных дверей, всматриваясь в промежутки в стене тьмы. Сплетница не преувеличивала. Наши противники уже выстроились в линию на тротуаре через улицу. Цвета их костюмов ярко выделялись на фоне унылого дождя и серого города. Смуглая гида была одета в ржаво-красный костюм с соответствующим шлемом, серебристо-белой отделкой и эмблемой в виде щита. «Таракан», — подумала я, — «парень без слабых мест». Примерно в 3 метрах правее него стояла Виста, носившая костюм с юбкой, покрытой волнистыми неспадающими линиями, чередующимися от белого до темно-зеленого цвета. Ее тело закрывала броня, стилизованная под общий дизайн костюма. Нагрудник выступал, создавая иллюзию груди, но это не скрывало тот факт, что она была настолько юной, что даже я могла бы победить ее в драке на кулаках 1 на 1. Если ей больше 12 лет, то она немного отстает в физическом развитии. Слева от эгиды находился стояк. Он был одет в белый облегающий костюм, защитные панели глянцево-белой брони размещались везде, где они не мешали движению. Из-за дождя я не могла разглядеть, но знала благодаря телевизору, что на его броне размещены изображения часов темно-серого цвета. Некоторые изображения были анимированы, могли двигаться, они дрейфовали по поверхности костюма, а другие стояли на месте, но их стрелки двигались. Его шлем был безликим, просто гладкая белая поверхность. «Сплетница!» — мрак прорычал голосом, отдающим эхом. «Понимаешь, почему я иногда называю тебя тупицей?» Там были не только эти трое. Крутыш парил в воздухе сбоку от стояка. Его каштановые волосы были влажными от дождя. Он выделялся красным забралом и красно-золотой броней. Его ноги твердо стояли на летающем скейтборде, от основания которого исходило рубиновое сияние. В руках он сжимал два одинаковых лазерных пистолета или что-то в этом роде. Крутыш что-то говорил рыцарю, стоящему с левой стороны от него. Рыцарь был парнем постарше, в костюме цвета серебра и вороненой стали. Внешне он напоминал помесь героя научно-фантастического фильма и средневекового рыцаря. На противоположном конце линии стоял незнакомый мне герой. Он был крупным, но не так, как Мрак. Настолько крупным, что здесь явно не обошлось без суперспособностей. Его накачанные руки были в обхвате больше, чем мои бедра, и он, вероятно, мог бы раздавить консервную банку, зажав ее между грудными мышцами. Его костюм был из простого темно-синего или черного спандекса с рисунком алмаза. Маска полностью закрывала лицо за исключением глаз. На лбу маски был закреплен кристалл. Он был единственным, кто был без брони среди стоящих там людей. Похоже, он в ней не нуждался. «Кто это?» — спросила я, указывая на него. «Страшила!» — вздохнула сплетница. «Он использует телекинез, то есть может перемещать предметы силы разума, но только если не находится не дальше пары сантиметров от его кожи. Он может использовать эту способность, чтобы нанести удар с такой силой, с какой мог бы ударить товарный поезд, или защитить себя от атаки. Он также обладает личным биокинезом, то есть в каком-то смысле может управлять своим телом. Он может регенерировать, концентрируясь на ране, и он может использовать эту способность, чтобы сделать себя сильней. Возможно, он научился делать что-то еще, смотря сколько он тренировался с тех пор, как мы видели его в последний раз. Он был одиночным героем Броктон Бэй совсем недавно». «И какого хрена он здесь забыл?» — спросила я. «Мы как-то расталкивались с ним. Регенты, сука, победили его. Либо он хочет отомстить, либо он совсем недавно присоединился к стражам. Моя сила подсказывает, что верен последний вариант». «Это то, о чем ты должна была предупредить нас заранее», — прошипел Мрак. «Мы не ждали шестерых». «Есть еще седьмой», — сказала сплетница, вздрогнув, когда Мрак врезал кулаком по двери. «Кто-то еще есть на крыше. Я не уверена, кто, но не думаю, что это призрачный сталкер. Возможно, там член протектората». «Их вообще не должно было быть шестеро или семеро», — прорычал Мрак своим потусторонним голосом. «Их должно было быть трое, максимум четверо». «Я сделала обоснованное предположение», — тихо ответила сплетница. «И ошиблась. Подай на меня в суд». «Если мы выберемся отсюда живыми», — тихо и угрожающе сказал Мрак, — «нам предстоит долгий разговор». Я приложила лоб к окну, бронированная часть моей маски звякнула об стекло. «Обоснованное предположение. Было бы хорошо, если бы ты заранее предупредила нас о том, что это именно предположение, еще на стадии разработки плана». Из всех нас, сука, было напугано меньше всего. «Я с ними разберусь. Только дайте мне развернуться в полную силу». «Мы не собираемся тут никого убивать», — сказал ей Мрак. «Калечить тоже никого не надо. План остается прежним. Мы добыли деньги. Мы с ними сбежим». Сплетница покачала головой. «Это именно то, что им нужно. Как думаешь, почему они так выстроились? Мы подрываемся с деньгами с любого из выходов, их человек на крыше бросается с нами, выводит нас из строя или отвлекает, пока подтягиваются остальные. Посмотри, сколько места они оставляют между собой. Расстояние минимально нужное для того, чтобы один из них оказался достаточно быстро близко к нам, чтобы задержать, когда мы рванем между ними». «С моей силой...» — начал Мрак. «Они все еще превосходят нас численностью. Есть по меньшей мере 5 способов, которыми они смогут взять одного из нас, когда мы побежим, даже если они ослепнут. И это еще если исключить висту из уравнения. Представьте, что любое расстояние, которое нам нужно будет преодолеть, станет намного больше, чем кажется, и все начнет выглядеть совсем плохо. Это не было бы проблемой, не будь их так много». «Хуёво», — простонал регент. «Мы не можем просто сидеть тут», — сказал Мрак. «Конечно, они там мокнут и мерзнут, но наши дела не пойдут лучше, если мы вынудим их войти сюда. А если мы будем ждать слишком долго, сюда может подтянуться и протекторат». «У нас заложники», — сказала сука. «Если не войдут сюда, мы займемся одним из заложников». Где-то за нашими спинами кто-то застонал протяжно и громко. Думаю, они услышали ее слова. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Дела пошли плохо, а еще хуже, что, скорее всего, это случилось по моей вине. Я предупредила оружейника о том, что что-то произойдет. Я могла представить, что он сказал командам быть во всеоружии. А если именно он и есть тот неизвестный на крыше, сплетница может догадаться, почему так произошло, и я окажусь по уши в дерьме. Блять. «Мы должны застать их врасплох». Я поняла, что сказала это вслух, лишь когда закончила фразу. «Несомненно, но как мы это сделаем?» — ответил Мрак. «Вы мастера бегства, верно? Поэтому мы поступим иначе. Мы будем биться с ними лицом к лицу».